Родичи. Финка черпал капустный суп, чавкал, шумно хлебал квас. Загадочным образом умудрялся гладить Нюркину ногу. На закате он вернулся домой после недельного отсутствия и делился с женой всем, что накопил за дни разлуки. «Ехал с верхотурья, мордастый, важный, вся не знал, чем меня и уесть. То едешь медленно, то быстро. То свистишь не так, то воняешь псиной». Глаза Фимкины становились звериными. Нюрка боялась за мужа, знала его неспокойный нрав. После рождения сына жизнь текла мирно да гладко. Анна все ждала какой-то пакости, неосторожного Фимкиного поступка, слова бесовских проделок, что лишат любимого мужа. Сколько выстрадано! Как тяжело далось ей нынешнее благоденствие через слезы, крики, гнев и прощение. Ставила свечки, молилась так, что сердце останавливалось. Заклинала мужа, повторяла, словно синица. «Держи, Норов, свой, не давай себе воли!» Лишь бы жизнь катилась по той же ровной дороге. «Люди всякие, каждый по-своему недоволен», — примирительно говорила она. «А должен быть доволен», — хмыкнул Фимка. «Солнце светит, снег под полозьями скрипит. Ох, и вгрызся в меня человек!» «Что и?» «Ты ничего?» «Подумала, что я его того?» Фимка провел рукой по горлу. «Ты же ничего такого более не сотворишь!» «Иди сюда, рыжуха!» «Сам ты рыжий!» Захохотала Нюрка, но страх не отпускал. Фимка защекотал ее длинной бородой. А наутро и сам забыл, что сделал с тем паскудным крикуном. По сердцу ли мужику, прошедшему через огонь и воду, рубившему ляхов и свеев, вспарывавшему толстые брюшины, не робевшему ни перед Богом, ни перед чертом, спустить оскорбление? Потеха подошел к Аксинье и подозрительно покосился на Лукашу, что здесь же у печки по деревенской привычке баюкала сына. Она напевала, тетешкала, но всякому, кто потрудился поглядеть на молодую мать и младенца, становилось ясно, что голос ее слишком нежен, движения старательны, колыбельные слащавы, как у батюшки, что еще не научился с должным достоинством обращаться с паствой и стремиться дешевым способом завоевать ее любовь. «Тебя спрашивает мужичок». «Какой еще мужичок? Кто?» Отчего-то Аксинью бросила в хладный пот. «Ты чего побелела-то? Не страшный мужичок, молоденький». «С бороденкой, а зеленый совсем». «Кто-то с еловой пожаловал». Подняла голову Лукаша, голос ее оставался все таким же медово-нежным. «Такого не говорил, а Ксению знахарку просил, и все». «Тошка Антон Федотов, несчастливый сын Григория, взращенный Георгием Зайцем, держал под усцы старого измученного дорога жеребца. Он и сам выглядел уставшим без меры». Растрепавшиеся от скачки волосы, спутанная жидкая борода, драная рубаха, лицо в разводах грязи. Перед Аксиньей стоял небравый молодец, на коего можно любоваться бесконечно, а действительно мужичок, побитый жизнью. «Тошка, что случилось-то, Тошенька?» Она подняла руку, чтобы пригладить вихры, но парень отшатнулся от нее. «Долго мне рассказывать, долго да маятно. Потаскуха, потаскуха, все она виновата. Говорила, вы не верили, что теперь, что натворил я, она с ним, а я что?» От шепота Тошка перешел на хриплый крик. Я к Сине в страхе оглянулась. Не услышал бы кто странности, что глаголит сейчас парень. Она взяла его за руку. Мимоходом ощутила, какая она холодная, словно неживая. И втащила в дом. Укромное место она отыщет. «Что натворил ты?» – строго спросила Аксинья и встряхнула пучок крапивы. Слабые глаза потехи пропускали желтые изъеденные листья. А она предпочитала сушить отборную траву. Тошка не отвечал, и Аксинья все ж подняла на него взгляд. Парень сел на сундук и свесил головушку свою, всем видом показывая, как велико горе. «Ты за помощью моей пришел», – смягчила тон Аксинья. «А как же мне помочь тебе, не знаючи, в чем дело?» «Вольная нужна мне, вольная, иначе смерть». «Да где ж я тебе возьму вольную-то? «Строганного своего попроси, говорят, он с рук твоих ест». «Говорят, в Москве кур доят. Ишь, какие слухи ходят!» Возмутилась Аксинья, да тут же осеклась. Вспомнила, как теплые губы Степана касались ее ладошки. Как собирал он моченую бруснику по ягодке, хвалил вкус яства, приправленного медом. «Правду, — говорят в Еловой, — а супротив правды не пойдешь». Тошка рассказывал, что сотворил. Рыдал, словно шестилетний мальчишка, которому она когда-то мазала цыпки простоквашей. А Ксения только и могла что повторять: «Все пройдет». Уговорились, Тошка вернется через несколько дней в Соль-Камскую, а Ксения постарается ему помочь. Она проводила гостя до ворот, дала алтыны краюху хлеба, помахала рукой на прощание и, почувствовав ласковое прикосновение мокрого носа, погладила черныша. Пес знал, что хозяйке плохо, но ничем помочь ей не мог. Черныш прижился в Соликамском доме, как и Аксинья с Нюткой. Его веселого и беззлобного решили не сажать на цепь. И задира носился по двору, дразнил огромных псов, охранявших строгановское добро. Впрочем, успев подружиться с каждым из них, и звонко лаял на каждого, кто рискнул зайти во двор. «Гляди, как болтается, скрипит на ветру! Уговаривают, отца убил!» «Изверг рода человечьего!» Две бабы без лиц долго обсуждали Тошку. Аксинья силилась подойти и влепить им за трещины. Только что-то ее не пускало, сдавливало горло. Внезапно опустила она глаза и увидела, что земля качается под ногами. И все тело ее содрогалось в одном колебании с Тошкой. На той же виселице вздернули Аксинью. Бабы с хохотом показывали на ее голые ноги и кричали: «Ведьма!» Проснулась в поту, долго лежала, глядя в темный потолок. Уже не заснуть. Аксинья зажгла свечу. Отвыкла богатейка от простой лучины. Поправила постель. Скоро выглядела так, будто никто и не спал на ней. Как найти слова и убедить Степана, как помочь Тошке? И не берет ли она на себя новый непомерный грех, пытаясь спасти его от правосудия? Она вспомнила вдруг, как описывали ад пастыри. Огненная печь, где вечно корчатся в муках грешники. Звонкое тявканье черныша и глухой лай сторожевых псов оборвали ее никчемные мысли. Прислушалась, и радостное предчувствие накрыло. Несчастный Тошка, беда его, все ушло из головы. Степан и его люди, уставшие с дороги, уже открыли ворота. Завели во двор коней, старый потеха зажег масляные факелы во славу хозяину. Аксинья остановилась на пороге, глядела на поднявшуюся суету, ждала. «Посреди ночи встречаешь, не спалось?» Вместо приветствия пророкотал Степан и обнял ее за плечи. «Знала, что сегодня приедешь». Поддержала его насмешливый тон Аксинья, вдохнула знакомый запах. Мужской лошадиный пот, дым, кожа, речная сырость, тина. Никто не назвал бы его сладким да приятным. Но ей, дурочке, он казался лучшим во всем мире. «Ведьма, кто ж сомневался-то, голуба, ты слыхал?» «Говорит, чуяла, что вернемся». Степан отпустил Аксинью, мимоходом скользнувшую ей по ягодицам. «Много языком мелешь», — улыбнулась Аксинья. «Забыл сказать, с нами гость». Степан махнул рукой в сторону стройного невысокого мужчины с узкой бородкой клинышком. И сразу скрылся в доме, оставив Аксинью разбираться с незнакомцем. «Здравствуй, хозяйка!» Склонился тот легко, точно не провел дни в долгой дороге. Перед ней стоял молодой мужчина, парень, лет 20, не более. «Можно звать тебя тетей?» Бесхитростно улыбнулся гость, и Аксинья ощутила, что земля уплывает из-под ног. «А как звать-то тебя?» «Митя Митрофан». «Ты не узнала, да откуда бы?» «Я сын Митрофана Селезнева, мать моя Василиса Васильевна, сестра твоя родная». Аксинья вглядывалась в открытое улыбчивое лицо, силясь отыскать в нем черты старшей сестры, злыдни да угрюмки. «Нет, не похож на родителей. Яблочко далеко укатилось от родного деревца. Или душа его такая же темная, подозрительная?» «Ишь, как мы тебе родича по дороге нашли!» Похохатывал голуба. «Суденышка течь дала, они бедствия терпели, а мы, видишь как!» «Да какое бедствие! За каменюки днищем зацепились! У нас везде свои люди есть, уже на подмогу спешили!» Хорохорился Митя. Хоть и показывал в улыбке крепкие зубы, видно было, задели слова за живое. «Так отчего помогли мы, а не люди ваши?» «Парень, не обижайся! Если где слово сказали, резкое, устали с дороги!» «Пойдем, постелю тебе и людям твоим!» Сбросила оцепенение Аксинья. «Без крова и пищи не останетесь». «Благодарю, тетушка», – поклонился Митя. Перед Аксиньей встал отвратный образ матери его, Василисы. Впору перекреститься. Посреди ночи дом ожил. Суетились Еремеевна и ее внучки. Дед Потеха кряхтел у печки, Нютка белкой прыгала возле отца и голубы, забыв о своих обидах. «А струк как тряхнет, аж сердце ушло в пятки!» Рассказывал о своих злоключениях Митя. «Я же с измальства по рекам, с отцом да братом, но такой беды!» «А ты и правда утонуть мог?» спрашивала Нютка. Мать поджимала губы. Не подобает девице так вольно вопросы задавать. Хоть и брат перед ней стоит, так первый раз в жизни видит его. «Да с чего бы, я в огне не горю и в воде утонуть не могу. Порода у нас крепкая!» показывал белые зубы Митя. Нюта продолжала свои расспросы. «И отчего же нет робости и стеснения перед незнакомыми людьми?» Он отвечал, смеялся, принял интерес ее безо всякого пренебрежения. Аксинья отвела гостям дальнюю клеть. Велела служанкам навести порядок, положить соломенники, принести подушки да тонкие одеяла, поставить шандал с тремя толстыми свечами, чтобы гости с великого устюга худого не подумали. Она окинула быстрым взглядом Повалушу. Все ладно, Маня и Дуня успели стереть пыль да обновить занавеси. Клад, а не девки. Она похвалила их на полпути в холодных сенях, остановилась перевести дыхание. Без умысла привел Степан в свой дом родича Аксиньи. Да, предпочла бы она не видеть его во веки вечное. Не лучшее воспоминание пробудил в ней племянник. Обошлась бы без этой нечаянной встречи. Ни капли приязни не было между двумя сестрами. Аксинья и Василиса не виделись давно. С той самой поры, как осталась младшая без мужа, да с клеймом грешницы. Как старшая вылила на нее гнев свой и неуместную зависть. Аксинья зашла в истопку и не сдержала довольной улыбки. Еремеевна вытащила из печи горшок с теплой кашей. Вестимо, у каждой хозяйки должна быть припасена еда для голодных и усталых. И поставила посреди стола. Путники щедро накладывали себе в миски варево, уминали за обе щеки. Не уставали нахваливать кашу, каравай да моченую бруснику. По их словам, выходило, будто бы не ели они никогда в жизни такой ароматной каши, такой сладкой ягоды. Еремеевна суетилась возле гостей, не поминая про старую спину. Нюта и Малой, поглядев на пиршество, выпросили миски да ложки и уселись здесь же, точно не ночь на дворе, а белый день. Оба чавкали, с азартом ели, дочка заливалась смехом, глядя на перепачканную бороду новообретенного братца. А Митя дурашливо злился. Аксинья приглядывалась к нему, слушала рассказы и вдруг поняла, что сквозь раздражение и страх пробивалось родственное чувство. Что-то теплое всколыхнул в ней Митя, в котором текла кровь ворона. Тогда, 20 лет назад, он был забавным каганькой, просился к Аксюше на руки, играл яркими бусинами. Теперь мужчина, красавец, радость родительская. Все поставили приехавшие с ног на голову, да только не было в строгановских хоромах человека, который бы не радовался долгожданной суматохе. Аксинья оглядела стол, все с мисками да ложками, довольны и заняты делом. Еремеевна ей подмигнула: «Сама управлюсь, немалое дитя». Степан, словно ночной проворный зверь, незаметно скрылся от домочадцев и гостей, и она хотела тотчас же с ним поговорить. «Аксинья, давай после». Он стоял в одних портах возле стола и, поднеся тощую грамотку к свече, читал. «Я подожду». Она села на лавку, но, усмотрев разбросанные по горнице вещи, разогнула уставшую спину. Принялась отряхивать, разбирать. Порты на стирку да на штопку, кафтаны и шапки на чистку. «Шапку отдай, иди к себе», – пробурчал он. На миг оторвавшись от грамотки, следил недобрым взглядом за Аксиньиными движениями. «Малой справится. Не может мужик чистоту навести, бабья – это забота». Она спорила и сама себе удивлялась. «Бабья, говоришь?» Он отложил грамотку на стол, схватил Аксинью за руку, остановил ее суету. «Бабья?» – кивнула она. «Ты ж знахарка у меня, ведьма!» Губы защекотала нежданная у меня. «Шея болит, измаялся, дай зелье колдовское, чтобы уже к завтрашнему дню прошло!» «Степан, будет тебе зелье. Через седмицу, да с Божьей помощью, полегче станет». «Через седмицу, да и без того все пройдет». «Жди, хозяин», — хмыкнула Аксинья и побежала молодой ласточкой к сундуку со снадобьями. Лесенка, теплые сени, холодные сени, вновь лесенка до горницы. Она мурлыкала что-то. Хвори ушли, тело стало гибким и проворным. «Степан, Степан!» Пело ее сердце. Аксинья схватила кувшин с ядреным средством. Со всех ног припустила обратно, точно полюбовник мог ее не дождаться. «Степан, сейчас тебе легче будет, Степан!» По горнице разносился легкий присвист. Но не птаха ночная залетела, Строганов развалился на лавке, прижав живот к толстому войлоку, не дождался. Аксинья открыла крышку, вдохнула, закашлялась, до того крепок запах. Редька с медом да хлебным вином. Первейшее средство при болях шейных да спинных. Зачем-то рассказывала она спящему Степану. Нанесла снадобье на шею, ладони продолжили странствие по спине. И просторная рубаха не была тому препятствием. Страждущий заворочился, задергал кожей, точно пес. «Что это?» Аксинья при неверном пламени свечи пыталась разглядеть отметины на его плечах. Небрежно швырнула кувшин, тот звякнул обиженно. Но толстый ковер спас его. Задрала рубаху, свечу, да поближе. Он спал крепко, словно мальчик, свесив руки с широкой лавки. Аксинья глупая разглядела все и тихо вскрикнула. 10 дорожек, царапин пересекали спину от хребта к лопаткам. Ни кошка то была, ни диковинный зверь. Она медленно поставила свечу, села на краешке лавки и долго глядела на спящего мужчину. Изменил. С бабой кувыркался, да так, что драла спину обеими руками, не жалеючи. А чего она, нищая душа, ждала от богатея до курощупа? Чудом верным да заботливым станет, с невенчанной да не женой. Разом про всех молодух забудет. Да в один день и один час помрут они с Аксиньей. Смешно, кабы не было так грустно. Посреди ночи в ямском селении Глухова поднялась суета. В каждый дом стучали люди из соли камской, кричали все на сход. Заспанные ямщики в домашних рубахах, криво натянутых портах, со всклокоченными волосами потянулись к дому старшего, Никифора Крапивы. «Супротив государева человека учинено было бесчинство. Велено разыскать преступника и привести в соль камскую». Высокий тучный пристав привел дыхание, и Крапива не преминул воспользоваться заминкой. «Что такого страшного учинил-то?» «Не вашего ума дело». «Как так? Я над ними старший, надобно сказать». «Государев человек, тот сам на рожон лез». «Пакости», — говорил, не смолкая. Нахально закричал рыжеволосый крепкий мужик. «Ефим Клещи, ты что ли учудил?» Покрутил плешивой головой Крапива. «Эх, дурилка! Я скрываться не буду». «Сознаешься в учиненном злодеянии?» «Сознаюсь». «Хватайте его!» Кивнул двум тощим подручным пристав. «Фимка, а ты чего с ним сделал-то? Скажи, не томи!» — попросил один из ямщиков. «Побил, да в женское платье обрядил!» — загоготал Фимка, и следом захохотали все ямщики. И даже Никифор улыбнулся. «Ничего худого не сделал! Оставил того крикуна посреди дороги, матом добрым обложил. Будет знать, как ямщикам...» «Замолкни!» – рявкнул пристав и грубо толкнул его. Хохот сразу стих. И каждый из собравшихся подумал, а чем грозит случившееся Фимке. Был он задирист, не лез за словом в карман, мог в лоб дать без промедления. За честность и силу уважали ямщики. Некоторое время спустя в избе, что ютилась на взгорке, раздался громкий вопль. «Фимка, да как же так?» До самого утра в окошке виден был свет от нескольких лучин. Слышались женские рыдания и тонкий плач ребенка. «Мамушка, ты все пироги из печи вытащила! И с ухватом битый час стоишь!» Аксинья подняла глаза на дочку, не понимая, о чем та говорит, чего хочет. Нютка подошла к ней, обхватила руками, и Аксинья, вынырнув наконец из оцепенения, глубокого точно омут, заметила, какой крепкой и высокой стала дочка. Скоро ее перерастет Степанова кровь. Споткнулась об имя, окаянный и исцарапанный. «Заболела, а?» И что ж дочка так печется о ней, откуда не детская забота? Аксинья усмехнулась. Неспроста Патрикеевна ведет такие медовые разговоры, ох, хитрюга. «Здоровая, пуще прежнего, дочка. Забот немало, мужиков полон дом, оттого и устала мамушка твоя. Ты про сестру свою старшую, про родича из Устюга не рассказывала мне. Они такие, Митя столько знает!» «Если не рассказывала, значит, не было в том нужды», — оборвала дочку Аксинья. «Митя, может, и вправду человек затейливый, но лучше бы он поскорее уехал». «Уехал? Да как же так? Неужели ты по родичам не скучала?» «Дочка, долгий и тягостный разговор, много всего было». «Так расскажи мне». «Что прошлое ворошить, было да прошло. А ты, Нюта, с Митей говори, да о словах своих думай». «Мамушка, он в гости меня звал. В Устюге ярмарка летняя такая, что, ох, не пущу. Ярмарки в Соликамской пышны да веселы, и того хватит». Аксинья ушла, и не взглянув на дочь. Знала она, что синие глаза сейчас гневно впиваются в материну спину. Отчего такая строгость? Пора бы сесть и рассказать дочке обо всех ее бедах. О том, что происходило с ней за последние 20 лет. Или рано вываливать на дочку бадью с помоями. Еще пару лет обождать. «Не мог ты батюшку убить, не мог, Тошка, нет, не может такого быть!» Анна Рыжая Нюра повторяла эти слова бесконечно, словно они, затверженные они одну дюжину раз, чудом могли обратиться в истину и возродить отца. «Нюра, Нюра, ты слезы-то угомони!» «Сынок, на тебя глядучи, тоже сырость развел». «А как я разом и без мужа, и без отца осталась? И ты, что с тобою-то будет?» Нюра вновь захлебывалась, рыдала и кала, Тошка неумело ее утешал. Второй день гостевал он у сестрицы. Воздавал хвалу странному обычаю ямщицкого поселения строить избы в некотором отдалении друг от друга и возводить высокие заборы. Ни в одной из окрестных деревушек его появление не осталось бы тайной. Увидели, услышали, сунули любопытный нос. А здесь, в глухого, глухом месте, он остерегался, за ограду не выходил. Надеялся, что никто не прознал о его появлении. «Словно тать, разбойник, прячусь», — горестно думал он. Но сестрина горе вымыла из души всю жалость к себе, страх, ожидание расплаты. Он беспокоился за Нюру. Бездействие угнетало Тошку. Не жуткая история с отцом, оседлал бы сейчас коня, да поехал в Соликамскую, вызнал все, что можно. А сейчас он томился от неизвестности. «Если бы с батюшкой что случилось, за мной непременно послали бы. Я дочь родная, как не известить?» «Может, не успели, не подумали». «Ага, и Таська твоя забыла про меня». Анна даже попыталась улыбнуться. «Моя?» «Ой, может, меня ударишь?» «Тьфу, пакостная ты девка!» «Не девка я, баба, забыл!» Скоро они оба уже хохотали друг над другом. Когда они болтали так легко, озорно, как в детстве, обоим казалось, что они по-прежнему молоды, что жизнь их легка и беспечна. «Что ж я хохочу-то, как можно?» спохватилась Анна. Но вместо того, чтобы вновь залиться слезами, захлопотала по хозяйству. Горе горем, а обед сам не сготовится.